Глава 44. «Нет-нет, все в порядке», — затрясла кудрявой головой девушка. «Просто я разговорилась с его высочеством Михаилом и потеряла вас из виду, а это неприемлемо». «Все в порядке, обо мне позаботился его высочество». Кивок на молчаливо замершего принца, но я заметила, как дрогнули его губы в невольной улыбке. И чтобы скрыть веселье, он резко развернулся и спокойно сказал. «Пройдемте к пруду. Осталось еще несколько метров». Молодой человек предложил левый локоть мне, правой Генриетте, как истинный джентльмен, и я снова коснулась шелкового рукава его камзола. Пальцы кольнули молнии, и я поскорее взяла разбушевавшиеся эмоции под контроль. Константин удивленно ко мне обернулся, а я как можно натуральнее удивилась, вскинув правую бровь. «Что-то не так?» «Да нет, наверное, показалось, как будто вы укололи меня иглой несколько раз». Криво усмехнулся он, и я, недоуменно пожав плечами, взяла его под руку, и мы пошли к рукотворному водоему. Завтра императорская семья пригласила нас всех на пикник в свою загородную резиденцию. Предупредила я Генри, чтобы она подготовила соответствующие случаю наряды. «Да, ваше высочество, все будет готово», — улыбнулась она, а потом, подсев ко мне поближе, прошептала, заговорщически подмигивая. «Он вас поцеловал? С чего ты взяла?» — округлила глаза я. «Ваши щечки алели так, что я думала, как бы пожар не занялся». «А... колитесь!» — напирала на меня Генри. И я сдалась. «Да». «О...» — прижала она пальцы к губам. «Больше ничего не скажу. Но мне понравилось», — добавила я, поднимаясь. «Генри, подай, пожалуйста... горячего взвара с мелиссой и медом. Пора готовиться ко сну. Грозе молочко». «Да, я уже распорядилась. Сейчас служанка принесет. Я пока помогу вам переодеться», — засуетилась фрейлина, продолжая глупо улыбаться и многозначительно на меня коситься. «Мне хотелось ей обо всем рассказать. Возможно, когда-нибудь потом. А вообще эти чувства я желала сохранить только для себя». Чай с мелиссой и медом был моим любимым напитком перед сном. Он успокаивал и приводил мысли в порядок. С ним я засыпала легко и просыпалась свежей и отдохнувшей, полной сил на новые свершения. «Какой-то горький в этот раз у поварихи получился взвар», — пожаловалась Генри. «То ли дело наша тетушка Полли делает. Красота!» Я кивнула, соглашаясь. Повариха в моем поместье была отменная. И сегодняшний напиток действительно отдавал странной горечью. Но я, как послушная девочка, выпила свою чашку почти до дна. Гроза вылокала любимое молоко, и мы направились в мою комнату. И я все еще переживала свой первый поцелуй. А оказавшись одна, так и вовсе, прижав к груди подушку, откинулась на мягкую перину и мечтательно уставилась в распахнутое окно. На губах блуждала легкая улыбка. В небе уже появились первые звездочки и весело мне подмигивали, словно намекали на что-то. Мне нравился Константин. Давно уже призналась себе в этом. Даже тогда, 3 года назад, он произвел на меня приятное впечатление. И я частенько думала о нем, пока заботы да хлопоты не заняли все мое сознание. Сейчас же, оказавшись настолько рядом с ним, не поддаться обаянию и харизме будущего императора было сложно. С трудом, но все же я пока вполне успешно справлялась с гормонами, бурлящими в моем юном теле. Они пытались завладеть разумом и чувствами. И сегодня всплеск желания чуть не прорвал ту плотину, что я выстроила вокруг своего сердца. Вывод простой. Или я плыву по течению и дальше, наслаждаясь обществом Кости, либо отчаянно подавляю те ростки чувств, что уже пробились и обещали вырасти в крепкое древо любви. В животе странно заурчало, а горечь во рту так и не прошла. Пришлось встать и выпить стакан холодной воды. Завтра отправлюсь на замковую кухню и лично поговорю с нерадивым поваром. Умаявшись с животом, прилегла и, на свое удивление, сразу же уснула, стоило голове коснуться подушки. Точнее, вырубилась. Никогда такого не было. Забытье было ненормальным, вязким и липким, и даже снов мне никаких в этот раз не пригрезилось. А когда проснулась, то первое, что почувствовала, это сильную качку. Голова раскалывалась, словно я вчера выпила лишнего. Во рту разлилась мерзкая горечь, мысли путались, но с каждым мгновением прояснялось все больше. А после того, как мне в лицо плеснули холодной морской воды, так и вовсе смогла прийти в себя и распахнуть свинцовые веки. «Как вы, вашество?» — спросил страшно шепелявый неприятный тип без верхнего ряда зубов, с рябой рожей, исполосованной тонкими длинными шрамами. Рыжая клочковатая борода и лысая голова довершали неприятный образ. «Видишь, каким писаным красавчиком я стал по воле твоего вонючего женишка? Он виноват во всем. Но главной причиной, почему я стал таким, являешься именно ты». Я молчала, стараясь припомнить, где могла встретиться с этим человеком. «Не помнишь меня?» Зло сверкнул он своими глазками-буравчиками. «Конечно, принцессе невместно думать о таких людях, как я. Мы ведь лишь грязь под вашими стройными ножками. Меня зовут капитан Ред. Именно я когда-то взял тебя в плен и потребовал выкуп у принца Византии. Но ты, гадина мелкая!» Он неожиданно шустро рванул ко мне и хлестко ударил по лицу. Боль огнем опалила кожу, и я тихо зашипела, стараясь не выдать, насколько мне неприятно. «Сбежала! Если бы ты сидела на попе ровно, то ничего этого, — он показал на свою физиономию, — не произошло бы. Я бы забрал свои деньги, ты бы вышла замуж за принца. Все довольны, все счастливы». Мужик, которого я с трудом, но все же вспомнила, зло с оттяжкой пнул меня в бок так, что из моих глаз буквально искры посыпались, и, довольно насвистывая, вернулся на стул. Я тем временем ощупывала, точнее, пыталась, свои связанные руки. «Думаешь, что будет легко? В этот раз я подготовился тщательнее. Даже антимагические браслеты на тебя нацепил. Две пары, на руки и на ноги. Маг ты или нет, мне неизвестно, но я подстраховался. Кошку твою драную, фрейлинку, стражей у дверей, всех прикончили. Их ты больше не увидишь». Говорил он это с особым удовольствием. У меня же от этой новости из глаз сами собой потекли слезы. Мое нутро заледенело, мне было так тоскливо, хоть вой. Но упрямство и гордость взяли вверх, и я титаническим усилием воли остановила водоразлив, чтобы не дать мерзавцу насладиться моими переживаниями, не дать ему и шанса увидеть, насколько я сломлена и потеряна. Все свои чувства постаралась закрыть на крепкий замок. Но, если честно, жить не хотелось. Моя Генри, мои Крис и Говард, друзья и соратники, моя любимица, моя красавица-гроза. Есть ли шанс, что он соврал? Я прищурилась и посмотрела в рябое лицо вора. Нет, такой точно сотворил то, о чем сейчас с эдаким упоением рассказывал. Я должна выжить. Выжить, чтобы отомстить. И кара моя будет страшна. Я тихо, утробно зарычала, оскалившись. «Эм!» — заткнулся пират, и в глубине его невнятных глаз я заметила страх. Но он тут же выпрямился, выкатил грудь колесом. «И ничего ты мне не сделаешь, дикая кошка! Ты на цепи, так что шипи, сколько влезет! Хочешь узнать, как я все это сделал?» Я угрюмо молчала, глядя на него из-под лобья. «Ну, не хочешь, как хочешь. Значит, мне пора». И он встал, собираясь уйти. «Говори!» Не сказала, а выплюнула. «Я должна знать все». «А, ну раз ты просишь, то так и быть, не зайду и обскажу все в деталях». Ред шутливо поклонился и продолжил свой отвратительный рассказ. «Подговорить служанку, с которой спит мой друг, вышло проще простого. Деваха оказалась со способностями, она внушила гвардейцам, что нужно сделать. И вот ты здесь. Теперь мой друг обязан на ней жениться. А он сильно был против такого поворота. Зашелся в неприятном хохоте рыжий. «Скоро ты познакомишься с его невестой Молли. Думаю, она тебе понравится. А также, я уверен, твой принц отправится тебя спасать». На последнем слове пират смачно сплюнул прямо мне под ноги. «И в этот раз мне нужно не только мое золото. Я также заберу жизнь его высочества Константина, а затем отпраздную победу, и твое прекрасное тело будет мне наградой».